Глава 10. Время, которое прошло с момента пробуждения от наведенного сна до того, как она восстанавливалась физически, а после покидала прекрасно кошмарную пещеру, Светлана не могла вспоминать спокойно и спустя долгие годы. Ей было очень больно, очень страшно, очень непонятно. Все очень. Как она смогла сохранить разум в те мгновения и действовать, вовсе оставалась загадкой. Наверное, отчасти повлиял беспробудный сон, долгий и неестественный. А потому обычная сонная заторможенность после пробуждения удесятерилась в разы. Долгие годы после освобождения из плена ее мучили кошмары и приступы паники. Она получила фобию, боязнь замкнутых пространств. Хотя совершенно не помнила само время сна в хрустальном гробе и до конца своих дней возненавидела хрусталь. Он преследовал ее везде, в воспоминаниях, в витринах магазинов, в звуках и в снах. Со временем она смогла справиться с тем, что пережила, но только не с хрустальной ненавистью. Она навечно заклеймила человеческую девушку, ставшую марионеткой в играх могущественных сказочников. Сначала Света, лежа в хрустальной тюрьме, разминала затекшее тело, скуля и плача. Руки, ноги, шея, мысли. Все было затоплено болью, пронзительной и тянущей. При этом ее не переставало потряхивать от увиденного, которое никуда не исчезло, наоборот. С возвращением более-менее нормального зрения все стало куда отчетливее. Каждое ее движение в гробу заставляло тот покачиваться. Цепи, на которых он был подвешен, издавали приятный перезвон. Приятный, если бы девушка услышала его в кино или на каком-нибудь выступлении. Но сейчас эти звуки заставляли ее содрогаться и раздражали слух страшнее, чем похоронный марш. Десятки вопросов вертелись в голове, превращая уходящую дрему в панику. Что с ней случилось? Где она находится? Что случилось с семьей и Яной? Куда идти и нужно ли идти? А если остаться, то вернется ли то, что растерзало мертвых, или нет? Что ей вообще делать и где взять сотовый, чтобы связаться с родными и полицией? Ведь ее наверняка ищут. Как выбиралась из хрустального ужаса, Света не знала. Здесь, скорее всего, помогли адреналин в крови и все та же паника. Как же хорошо или нет, что критические ситуации заставляли ее действовать, а не замирать беспомощным истуканом. Первое, что сделала, оказавшись на ногах, упала. Сонное тело забыло, как двигаться, а мышцы напоминали вату. Сколько же времени Света провела, почивая в этом саркофаге? Думать долго не хотелось. Мысли возвращали ее к ужасу. А ужас заставлял смотреть на мертвецов вокруг. Вновь следовали разминания конечностей, упорные попытки встать и ходить. Страстная мечта о туалете и еде. Первые, плюнув, сделала в уголке. Стеснительность и прочие эмоциональные метания по данному вопросу были не к месту. Второе. Со вторым оказалось сложнее. Теперь приходилось превозмогать внутреннее ощущение ужаса и отвращения. Если бы было чем, то ее непременно вырвало бы. Но пришлось. Жить хотелось. Так Светлана принялась обследовать хрустальную пещеру. Оказалось, что кем бы ни были погибшие люди, а жили они здесь, следили за ней. Охраняли? Девушка, найдя что-то похожее на смесь сумки и мешка, принялась собираться в дорогу. О том, что ворует у мертвых, тоже гнала мысли. Мертвым уже все равно, а ей пригодится. При этом Коржиковой приходилось часто отдыхать, восстанавливать дыхание и подавлять стоны боли. По-хорошему отдохнуть бы, отлежаться, но нельзя. Нужно было уходить. Даже если там, в неизвестности, ее ждало тоже что-то страшное. А раз и там, и здесь плохо, то неважно, где умирать. Но в там еще можно побарахтаться. А вот здесь все ясно. Мужская одежда, зимняя, наводила на определенные мысли, что снаружи не лето. Оглядев себя, Света впервые за время, прошедшее с пробуждения, осознала, что находится все в той же одежде, в которой ее похитили. Шуба, сапоги, шапка, платье и колготки. Решительно начала раздеваться. А после натянула на себя найденное с чужого плеча. Утягивала, подворачивала, сделала попытку попрыгать, проверяя, упадет или мешать будет. Валенки и пропахший дымом кафтан надела на себя последними и своего оставила только шапку. Оставшиеся вещи, даже шубу, пихнула в сумку. И только потом вспомнила, что остальное может не влезть. Но странно. Сумка не разбухла, не уплотнилась, вообще никак не проявила себя, оставшись легкой и с виду практически пустой. Коржикова удивилась. Еще как. Но ахи и вздохи оставила на потом, ринувшись собирать все, что могло пригодиться. Найденную еду, всю, не задумываясь, засунула в заветный мешок. Туда же последовали парочка одеял, огниво, мыло. Зубной порошок тоже нашла. Расческу, свечки и даже странную карту. В сумку забросила и найденные два мешочка с золотыми тяжелыми монетами. Немного поразмыслила над кинжалом. Пользоваться-то не умеет, но решила не разбрасываться. Может, и не умеет. Зато какая-никакая защита, хотя бы видимость. Хотя бы порезать что-то можно будет или наковырять. Последним, что взяла, был вырезанный из дерева посох с расписными знаками, животными и какими-то мифическими существами. Точнее, один из двух, которые здесь валялись. Выбрала тот, что полегче. Ведь с ее больным телом хоть какая-то опора в дороге. Двигалась по хрустальной пещере практически ползком. И тяжело физически, и страшно. Но, что удивительно, не заблудилась. Здесь имелись указатели, которые вывели к выходу. Предположение подтвердилось. На улице царила зима. Но Свете повезло. Оказалось не так холодно, как могло быть. А легкий снежок совсем не напоминал страшный буран. Оглядевшись, она глубоко задышала, проглотила противный комок в горле и поспешила обойти участок. Миниатюрная и самодельная конюшенка для двух лошадок превратилась в смесь чего-то кровавого и деревянного. Разбросанные потроха вокруг создавали еще большую видимость ожившего кошмара. Пройдя мимо и, к счастью, никого не встретив, живого и страшного, Света оказалась на перепутье двух дорог. Обе вели в густой непроходимый лес, но одна лесная тропа уходила куда-то в непроглядную страшную черноту, а другая переливалась красками и вовсе создавала ощущение безопасной и легкой. Девушка не знала, почему поступила именно так. Просто от чего-то вспомнилась сказка-фильм из детства «Десятое королевство». Там волк тоже повел главную героиню Вирджинию совсем не той дорогой, которую мог бы выбрать нормальный человек. Чисто инстинктивно Света шагнула именно туда, где скрюченные ветви напоминали костлявые лапы чудовищ, а темнота зубастую пасть чего-то огромного и очень страшного. А войдя внутрь беспросветного пути и укрывшись в его черноте, Света услышала позади лошадиные ржание и чьи-то громкие голоса. Проверять, кто это, не стала. Лишь поковыляла вперед быстрее, как можно быстрее. Яна откинулась на спинку широкой скамьи, обитой бархатом и с мягкой начинкой внутри. Больше всего та напоминала софу, но чуть более широкую и комфортную. Даже после долгого лежания спина, вообще все тело, не уставало. И пройтись, размяться совершенно не хотелось. Да у девушки и не возникло бы настроения для гуляния в эти мгновения. В руках она держала кружку ароматного чая с вишней и наслаждалась исходящим от нее теплом. Глаза ее не отрывались от широкого окна, занимающего практически всю стену. За стеклом бушевала хрустально-белая пурга. Снег иногда приобретал формы животных, девушек, похожих на бескрылых фей, и потрясающей красоты узоры. За ними Яна и наблюдала уже почти 15 минут. Завороженная, очарованная и полная умиротворения. В просторную и застекленную комнату, веранду, ее привела лиса. Когда Яна спросила, где может посидеть без чужого внимания. Периодически ей требовалось побыть в тишине и одиночестве. Домашние это понимали и спокойно относились. А она больше не боялась озвучивать своих желаний. Мысли о свете также не располагали к общению. Стремление отправиться в дорогу причиняло физические страдания. В избушке за последние дни стало еще более весело, чем обычно. Наверное, за счет прибывших гостей. Волчий пастырь легко влился в компанию. Было видно, что он близок к избушкинскому семейству. При первом знакомстве он показался Яне достаточно мрачным типом. Но она видела, как он общался с Кощеем, Троняшками, Василисами, и оказывалось, что первое впечатление обманчиво. А рысь Поли также вписалась в компанию, но она не была частым гостем в избушке на курьих ножках. К ней обращались с почтением, даже с некоторым трепетом. Девчонки. В мужчинах ощущалось иное. Безграничное уважение. Сама Яна испытывала в ее компании дискомфорт, напоминающий легкий зуд в теле. Вроде ничего особенного, но и ничего хорошего. Она подозревала, что это связано с ее заблокированными способностями, которые рвались на волю, но не имели для этого возможности. При этом она испытывала корысть, жгучий интерес, смешанный с неосознанной симпатией. Шорох открываемой двери сообщил, что к ней пожаловали гости. Не то чтобы Яна почувствовала раздражение, но кольнула. Она все еще не желала с кем-то разговаривать. Однако выпроваживать не стала. Особенно, когда увидела вошедшую к ней Арысь Поли, гибкую и до низа красивую. «Разрешишь к тебе присоединиться?» — мурлыкнула женщина-рысь. Яна кивнула. Раздражающий зуд снова прошелся по спине, но поговорить хотелось. А рысь Поли большой пятнистой грацией устроилась на ворсистом ковре. Некоторое время обе молчали, вглядываясь в вечерний мрак и наблюдая за танцами снежных духов за окном. «Никак не могу вспомнить сказку про вас», — наконец заговорила Яна. «Не напомните?» «Моя сказка не так хорошо известна, как сказки о Бабе-Яге, Василисах и Кощее Бессмертном». Подмигнула синим глазом большая кошка. «Можешь обращаться ко мне на «ты», я не против». «Спасибо, и все же расскажи». Давным-давно жили князь и его красавица-дочь. Жили счастливо в доверии и любви друг к другу. Но князь был еще и мужчиной, одиноким и привлекательным. И наступило время, когда он взял себе вторую жену, чернокудрую вдовицу, от которой невозможно было глаз оторвать. Взял в терем и ее родную дочь, чтобы у его Аннушки сестра появилась, да верная подруга. Не сложилось. Ни с новой матушкой, ни с сестрицей. Злобными они оказались, жестокими. На людях добры и милы, но за закрытыми дверями хуже их не было. К тому же ведьмовская сила в обеих бурлила, темная, могучая. Возненавидела мачеха падчерицу. Дочь ее вдвойне злости добавила, а говорили они Аннушку, настроили против нее отца. Однако князь, несмотря на уговоры и злые слова, не до конца поддался черной магии и отдал дочь замуж за соседа, молодого, да влиятельного князя. Вопреки обстоятельствам и договорному браку полюбили друг друга новобрачные, зажили счастливо. Сыночек на свет появился через некоторое время. Забыла Аннушка горести родительского дома. Но только мачеха со сводной сестрицей они не забыли. И злобу свою ни на мгновение не ослабили. Лишь страшнее это стало. Подгадали они время волшебное, заманили молодую княжну в ловушку и обратили в зверя дикого, разлучив с родными. А за место Аннушки, личину ее надев, стала править сестрица ее. И никто не узнал о подмене. Ни любимый муж, ни добрый народ. Вспомнила, тихо заговорила Яна, когда Арысь на миг прервалась. Вспомнила ту сказку. Я всего один раз ее прочитала. Случайно наткнулась на книгу с нашей мифологией. Сидела у зубного, очереди ждала. И просто листала страницы. Там все хорошо закончилось. Счастливо. Снова заколола, только гораздо сильнее, чем раньше. Словно Яне необходимо было вспомнить нечто важное. «Да, хорошая сказка в Яснобыльщине, добрая», — грустно заметила рассказчица. «Как же все на самом деле случилось?» «На самом деле никто никого не спас. А Аннушка, взяв новое имя, по лесам скитаться начала в поисках спасения. Ведь на приближение к семье и в родные земли магический запрет ведьмы поставили. Не было мне ходу ни к сыну с мужем, ни на матушку-землю, где росла и счастлива была. Сильные они оказались, очень сильные. Таких ведьм даже в те времена пересчитать по пальцам можно было. А ныне и вовсе не найдешь, наверное. Вот ты, Баба-Яга, вернулась. Дочка твоя премудрая, сестры-птицы, малахитница. И все, пожалуй. Остальные пославши будут. Зачаровали ведьмы все и всех. Так сильно, что нет и не было противоядия чародейству тому. И мое проклятие тоже неснимаемое. Даже боги не в силах избавить меня от него, как и позволить умереть. Вот такое оно, вечное. Пока я, тогда еще молодая и верящая в хороший конец, искала способы расколдовать себя и других, мачеха моего отца извела, а сестрица мужа. Сыночек мой, Ванюша, без вести пропал. Я тогда думала, что и его они. А Рысполе замолчала, словно силе справиться с собой и набирая сил для продолжения рассказа. Яна моргнула, стараясь сдерживаться, но плакать она не смела. Чувствовала, что не для жалости делится с ней сказочница своим прошлым. «Как же ты про проклятие узнала?» Когда окончательно отчаялась, потому что никто не мог дать мне дельного совета или подсказки, отправилась в земли Кощея Бессмертного. Знала, что, возможно, окончательно пропаду на землях его темных, но выбора не видела. Он последний оставался. Я шла к нему и сама не верила, что он поможет. Но он помог. Рассказал обо всем и, не знаю как, вернул мне человеческое лицо. Сказал, что это единственное, чем может помочь. Но для меня самый лучший подарок был. Правда, опоздала я, как видишь. Что же стало с мачехой, ее дочерью и Иваном? Мачеха сполна заплатила за свое преступление. В голосе Арысполи проскользнуло что-то первобытное, жесткое и довольное. Что бы она ни сделала со страшной ведьмой, разрушившей ей жизнь, та это заслужила. А вот дочь ее сохранилась неизвестно где. До сих пор ищу, пока безрезультатно. Но у меня впереди вечность, найду обязательно. Что же касается сыночка моего? Тут собеседница задорно улыбнулась. Жив он оказался и нашел свой путь в этом мире. Его добрые люди приютили и воспитали как своего. Ты с ним, кстати, познакомиться успела. Бурева начала вспоминать всех Иванов, с которыми уже успела пересечься. Но в голову так никто и не пришел. «Правитель наш, Иван Лукоморский», — пояснила Рысь, перестав мучить догадками. Яна едва не подавилась чаем, отхлебнув из кружки. «Ничего себе! И ты с ним с тех пор не виделась?» «Не виделась. Мне ведь запрет на встречу с ним стоит. А значит, ходу в Лукоморье тоже нет. Он даже не знает, что его настоящая мать жива, а та, что скрылась, обманщица. Но ко мне часто наведываются стражи Лукоморья и ведают о жизни его, добрый да худой. Жду не дождусь, когда внуками побалуют меня. Но пока упрямится строптивец». Яна засмеялась. Так сказана была последняя фраза, по-матерински ворчливо, что удержаться было невозможно. А через мгновение к ней присоединилась и Арысь-Поле, поддержав веселье. «Почему ты с нами хочешь отправиться в дорогу?» Правда, думала, что уговаривать придется рассказать. Но женщина-кошка ее удивила. Малахитница посоветовала. Сказала, что помогу я тебе в трудную минуту, а ты поможешь мне, когда время придет. Хозяйка Медной горы мудра. Ее советы дороже любого сокровища. Да и мне очень уж хотелось познакомиться с новой бабой-ягой. Малахитница? О, так это же она, Буюну, помогла меня найти, — воскликнула Яна. Почему она нам помогает? Не знаю, — хитро мурлыкнула Арысь. Вот встретитесь и сама спросишь. Оставшееся время перед тем, как разойтись, они провели в уютной, но немного грустной тишине, наблюдая за ночными тенями и танцами снежных духов. Бурева размышляла о превратностях судьбы, силе воли живущих и о сложностях, с которыми так или иначе приходится сталкиваться каждому в своем существовании. Смогла бы она выдержать все то, что и Арысь Поле, потеря близких, вечные проклятия, невозможность окончить свой путь и вечная мука осознания, ничего не изменить. Яне в жизни тоже нелегко приходилось, хотя и не так уж и плохо, как порой случалось у других воспитанников сиротских домов. Но все трудности девушки меркли рядом с теми, о которых рассказала новая знакомая. Поэтому она могла сказать, что больше нет, чем да. Скорее всего, ее подобное сломало бы. Глупо бахвалиться и хвастаться перед самой собой. Не меньше вопросов и сомнений вызывала малахитница или, проще говоря, хозяйка Медной горы. Горный дух и хранительница подземных сокровищ в сказках представлялась могущественной и гордой личностью. Баюн всего лишь раз говорил о ней. Яна заметила, но вот в насыщенности последующих дней просто вылетело из головы узнать подробности о ней. В сказках властная красавица неизменно вызывала некий трепет и восхищение, как персонажем, но в реальности столкнуться с ней было интересно. Какой окажется малахитница при встрече? Вон, пока все попадавшиеся ей сказочники рвали сказочные шаблоны своими образами. В какой-то момент вялотекущие мысли прервало появление Буюна. Он запрыгнул к Яне на лавку, положив передние лапы и мордаху ей на колени, и запел. После этого никакие мысли уже не беспокоили ни девушку, ни кого бы то еще. Неизвестно, сколько они так сидели, но момента, когда начала дремать, Яна не уловила. Чуть позже все-таки проснулась и добрела до своей кровати, подтянула к себе кота, плюхнувшегося рядом, и уснула окончательно. Кости страшно ломались под ногами. Гулкий звук от них далеко уносило эхо. В рыже-белые пряди вплетался туман, соткавший навью дорогу без конца и края. Казалось, что здесь перепуталось прошлое с настоящим, настоящее с будущим. В голове тоже властвовал туман. В ней не было мыслей, не было чувств. Пустота снаружи и внутри. Шаг и хруст под костяной ногой. Шаг и бело-рыжие пряди слились с туманом, стали его продолжением. Навь манила дальше, глубже. Она как вечное проклятие, от которого не избавиться, как сердце, которое не вырвать, как душа, которую нельзя даже продать. Шаг, и дорогу перекрывала чудовищная огненная тень. Шаг, и острые клыки вгрызлись в незащищенное горло. Шаг, и огненную тень накрыл черный мрак. Чудовищное пламя и чудовищная тьма сплелись в сражение на костях. На кости продолжением тумана упала она. Вечность лежала, умирала, укрытая призрачным саваном. Хрип рвался из разорванного горла, пока Яна выгибалась на кровати дугой и силилась закричать. Что-то ее удерживало, не позволяло вырваться. И все еще казалось, что она похоронена среди тумана и костей. «Тише, Яна, открой глаза, открой!» Приказа ослушаться не получилось, и она окунулась в голубую бездну взгляда Кощея. «Умница! Продолжай на меня смотреть. И дыши. Вот так». Под его уверенные, ласково-спокойные слова девушка постепенно приходила в себя. Она больше не отбивалась, а вцепилась в него руками. Оторвать не получилось бы ни одному богатырю. Пока Яна приходила в себя, осознала, что с горлом все в порядке. И говорить она вполне способна. Мне казалось, что я стала туманом. Было так больно. На меня напали. Это был ученый кот, гад. Раздался сбоку рев баюна. И девушка смогла рассмотреть, что он заметно вырос в размерах. Его окутывал пронзительно ледяной мрак, способный заморозить даже зимний лес. Глаза горели разноцветным огнем. Кот был в ярости и не скрывал этого. Машинально Яна прижала руку к горлу. Ей все еще казалось, что там разорванная рана. Хотя боль растаяла вместе со сном. Щекой она прижалась к теплой груди Кощея, чуть прикрыв глаза. Она постепенно согревалась сама, пока ее обнимали сильные руки. «Он что-то сделал со мной?» Кош погладил ее по голове, запутавшись пальцами в волосах, спустился к шее. «Он утащил тебя в Навь и пытался разбить мое заклятие». «Зачем?» «Выясню». И настолько зловеще прозвучал голос, что уже другая дрожь прошлась по телу. Жутких ощущений добавило почти потустороннее шипение баюна, который никак не мог успокоиться. Он успел навредить? Не сильно. Баюн вмешался вовремя, а моя магия начала латать дыру. Но, скорее всего, воспоминания начнут снова к тебе возвращаться. Яна на миг прикрыла глаза, а потом посмотрела на Кощея. У нас, получается, уменьшилось время? Получается, что так. Бессмертный коснулся ее губ в коротком поцелуе и потянул на кровать, укладываясь рядом. Засыпай, а я побуду рядом. Наведу еще несколько заклинаний на твои сны. Яна не заметила, как уснула. Зато где-то на неведомых тропах Нави убегал все дальше ученый кот. Болели раны, нанесенные сказителем-людоедом. Но он все равно не останавливался. Как-то не подумал он, что, утягивая бабу-ягу за собой, он перешел тропу к Кощею Бессмертному. И эта ошибка могла принести ему слишком много неприятностей. Встала Яна раньше, чем думала. Чувствовала она себя на удивление бодро, несмотря на ночной подъем. Кощея рядом уже не оказалось. И от этого она чувствовала легкое сожаление. Ей неожиданно понравилось засыпать в мужских объятиях. И не каких-то любых, а конкретного мужчины. Мысли об ученом коте тоже мелькали, пока она плавала в бассейне и собиралась. Загадочный кот хотел сорвать с нее заклятие бессмертного. Какие цели преследовал? Но внутренний легкий ажиотаж от предстоящего путешествия заставил Яну отвлечься от тех вопросов. Сейчас у нее на первом месте была подруга. Остальное, даже опасное лично для нее, отходило на задний план. Она взяла приготовленную сумку и, растормошив дрыхнувшего баюна, направилась к выходу. По бесконечно чарующим коридорам избушки на курьих ножках шла в задумчивости, разглядывая каждую деталь зачарованного места, запоминая. Некое странное чувство вспыхивало в груди. Что-то щемящее необъяснимое. Она провела здесь не очень много времени, но она успела пробраться в сердце. Могла бы дать странному чувству имя, но не рискнула, не захотела. «О чем думаешь, паразитка-хозяйка?» — зевая, мурлыкнул кошак. Он вальяжно шагал рядом с ней, изредка терся о ноги и потряхивался, будто скидывал с себя сонливость. После ночных событий настроение его было благодушным, морда подозрительно довольной. «Не могу понять», — протянула Яна. «Я рада, что ухожу, но...» фыркнул кошак. «Здесь ничего необычного нет. Так чувствуют себя все, когда покидают дом на некоторое время. Не знаю, как все, а у меня такого никогда не было». «Так у тебя и дома никогда не было?» Наслаждайся новыми ощущениями. Хозяйка вредина. Кто из нас двоих вредный? Возмутилась Бурева. Ты по вредности фору кому угодно дашь. Баюн засмеялся, махнув пушистым хвостом и вызвав стойкое желание не только дернуть за него, но и оттаскать хорошенько. Дом? Да, возможно. Яна не могла точно сказать, прав был кот или нет. Но в одном была уверена. Это чувство было новым. Не неприятным, но цепляющим. Интересно, что она почувствует, когда вернется сюда? И вернется ли вообще? Ведь когда они найдут Свету, возвращаться будет бессмысленно. Не так ли? Кошак ускакал к готовящимся к отъезду мужчинам. Яна же нашла Василис, расположившихся в одной из библиотек. Премудрая листала воистину гигантский том, полный заклинаний и ритуалов. Прекрасная полировала до блеска тонкий изогнутый кинжал. Если бы Яна не успела узнать их за время пребывания в доме, то точно поверила бы их расслабленности. Пора. Васька сразу оторвалась от своего занятия. Лесопа следовал ее примеру и для надежности захлопнула тяжелую книгу. Как только сил хватило. «Да, но 5 минут у нас еще есть», — заметила девушка. Сбоку раздался легкий шорох. Из дивана спрыгнула ранее незамеченная ею Арысь-Поле. «Покручусь в мужской компании», — промурлыкала она, исчезая так же незаметно, как призрак. Бурева поставила сумку на пол, заполняя внезапно возникшую паузу. Она не привыкла прощаться с кем-то. Раньше, когда она уходила, то просто уходила. Дома ее никто не ждал. Как никогда не ждали и в приюте, где она выросла. Просто была какая-то обязанность, ответственность со стороны взрослых. Не более. «Ты вернешься?» — спросила Премудрая, подходя к ней. Врать не хотелось. «Я не знаю. Возможно, мы сразу уйдем со Светы, если получится. Баюн рассказывал, что в Яснобыльщину мы можем вернуться практически сразу. Нас может вышвырнуть из небывальщины. А можем ступить на новый путь возвращения домой. И он пройдет мимо избушки на курьих ножках. Но вполне возможно, что в перерывах между поисками мы будем возвращаться сюда. Я действительно не могу дать обещание вернуться. Ты можешь остаться с нами навсегда, проговорила Премудрая, пристально смотря ей в глаза. Если захочешь. Ты можешь попросить об этом небывальщину. Она услышит Бабу-Ягу, пусть и запечатанными силами. Яна старалась говорить очень осторожно. Если останусь здесь, силы Бабы-Яги начнут вырываться на свободу. А вы видели, что со мной происходило после применения магии? Я могу умереть. Нет, решительно мотнула головой прекрасная. Тебя не пугает смерть? Бурева вздрогнула. Тебя пугает желание остаться с нами, с твоей семьей. Узнать, что это такое семья, не на словах, а на деле. Признавать правоту Ваське не хотелось, но как же сильно та была права. Подобные перспективы вгоняли девушку в ужас, и она сама не могла бы объяснить, почему. Ведь это совсем не страшно иметь семью, верно? «Мы тебе не нравимся», — тихо спросила лиса. «Нет, конечно, нет. То есть, конечно же, нравитесь, но...» «Тогда почему ты так сильно отрицаешь саму возможность остаться с нами? Тебе нравилось жить в избушке, в небывальщине? Или мы ошибаемся?» «Подождите. Ух, вот так напор!» Яна сделала несколько вдохов-выдохов, помассировала виски. Разговор неожиданно приобрел серьезную окраску. «Мне нравится здесь. По правде говоря, это лучшие недели в моей жизни. Но у меня есть дом в Яснобыльщине. Налаженная жизнь, работа, друзья. Все это бросить я не могу, поймите. Тут все совершенно другое. Ты уговариваешь себя или нас?» — спросила прекрасная. Яна собиралась ответить, борясь с плохо знакомым ей чувством, неуверенностью. Но внезапно лиса шагнула вперед. «Подожди, Вась!» — остановила она сестру и обхватила лицо Яны ладонями. «Мама, все, чего я хочу, это чтобы ты не торопилась с принятием решения. Просто подумай. Взвесь все за и против. Мы тебе всегда ждать будем. и надеяться на возвращение. Теперь у тебя есть место, где ждут и любят. Хорошо? Хорошо. Я не пришлось проглотить комок, чтобы ответить. Не ожидала она подобного разговора от Василис, как не ожидала и собственных вырвавшихся слов. Сейчас не особо имело значение, что ей хорошо бы разобраться с собственным проклятием и загадочным врагом, что испортил жизнь Бабы-Яги в прошлой жизни и начал портить в этой. Буревой владели эмоции, сильные, необузданные и пугающие. И эти эмоции были вызваны простым вопросом из возможных. Ты останешься? Кто ж знал, что ответ на него будет самым сложным за всю ее жизнь? Те, кто имел родных с самого начала, никогда не поймут страх выросшей в одиночестве сироты, выживавшей долгие годы самостоятельно. Когда некому пожаловаться на горе и не с кем порадоваться счастью, когда не горит в окне свет и не ждет на столе горячий ужин, когда просто некому позвонить в день рождения и не с кем отпраздновать Новый год. Со временем, конечно же, Яна купила квартиру и завела друзей, перестав быть абсолютно одинокой. Но память о сиротских годах останется с ней до самой смерти. К облегчению девушки в комнату прошмыгнул Баюн, сообщив, что все уже собрались и ждут, чтобы отправляться в дорогу. Разговор прервался, но мысли нашли надежную почву в голове и пустили свои ростки. Яна практически вылетела из дома, пытаясь убежать, но понимала, бесполезно. Внутри все переворачивалось от противоречивых эмоций, рвавших душу. Василисы шли рядом, но больше ничего не говорили, не мучили. Баюн тоже поглядывал, но не комментировал, в кои-то веки избавив ее от ехидства и намеков. Легче стало, когда оказалась на свежем воздухе, словно вырвалась из клетки или паутины. Причем не избушка была пленом, а собственные мысли. И вопрос, что делать потом, отошел на задний план. Погода в день отъезда не порадовала. Вчерашняя стужа, если не усилилась, то осталась на прежнем обжигающем уровне. Бурева ощутила на щеках колючие укусы мороза, выдохнула облачко ледяного пара и передернула плечами, внутренне приготовившись к тому, что легко не будет. Ни в пути, ни в спасении. Ни с необыкновенной поддержкой Сивки-Бурки и Кощея. Снегопад по ту сторону магического купола казался слишком густым, а нависшие над лесными кронами тучи такими темными, что понятия день и ночь путались и переплетались в хаотическом мгновении. Девушка легко соскочила со ступенек избушки на курьих ножках, слыша за спиной шаги Василис, не отстававших от нее. На освещенном черепами дворе бурно готовились к отъезду, точнее, заканчивали последние приготовления. Волчий пастырь о чем-то переговаривался с Арысполе, параллельно проверяя сумку, уже закрепленную на упряжи своего серого брата, специальный волчий. Вокруг Кощея крутились пара знакомых рук, где-то потерявших все остальные части тела, и братья-троняшки. Руки заталкивали в сумку нечто очень похожее на палатку и спальный мешок, если Яна правильно смогла определить рулоны плотной ткани. Бессмертный говорил с парнями, и видеть тех настолько серьезными было непривычно. Они ему отвечали, кивая. Порой во взглядах проскальзывало нечто злое, дикое. Каким бы ни был разговор, а его смысл не был легким и хорошим. Яна подозревала, что пока они будут в отъезде, троняшки продолжат поиски злодея. Какое-то странное чувство возникло в груди Яны, когда она подумала об этом. Беспокойство за них. Сивка-Бурка, оседланная и готовая к путешествию, замерла рядом с конем Кощея. Она первая поприветствовала приблизившихся девушек и кошака, заметив их. А после ткнулась плюшевым носом в руку Яны. Та тут же вытащила из кармана приготовленный кусок сахара и побаловала лакомством. Было щекотно чувствовать на ладони бархатистость лошадиных губ. «Готово!» — услышала она эмоции волшебной лошади, преобразованные в слова. «Как никогда! Знаю, что будет сложно, но не могу больше сдерживаться!» «Зуд в ногах, мама!» Ее за плечи обхватил Галактион, И еще какое. Ночь привлек девушку к себе и пару секунд стискивал в объятиях. «Нам бы хотелось отправиться с тобой», — выдохнул он ей на ухо. «У вас тут тоже будет интересное занятие. Спасение мира. И это тоже. Нужно же и злодеям себя проявить». «Мы не злодеи, мы благородные разбойники». Бурева засмеялась и погладила парня по спине, обняв в ответ. Движение было естественным, но в груди снова больно кольнуло. Правда, она быстро справилась с собой и просто отдалась другому чувству, теплому, возникшему от родных объятий. Потом ее заполучили в свои объятия Яромир и Альбин и совсем не хотели отпускать. В какой-то момент Яна начала подкалывать уже всех троих. Парни отшучивались, вещая о превратностях судьбы и похищениях собственных матерей вместо царевин и принцесс. Новой сказочной моде. И от этого даже Василиса повеселели. «Когда вы вернетесь в перерывах между поисками, мы присоединимся». Почти угрожающе предупредил Яр, звонко чмокнув девушку в щеку. «Не надейтесь», — отрезал Кощей, приблизившись. «В наше отсутствие вы будете присматривать за сестрами, избушкой, моими владениями и владениями Влада». «Эй, когда это на нас надели рабские ошейники?» — последовало тройное возмущение. «Снимите розовые очки, парни!» Бессмертный по-звериному оскалился, но его ухмылка совсем не вязалась с теплым выражением глаз, когда он обнял Василис. «Не давайте этим лоботрясам спуску, маленькие. Помните, вы главные, и ваше слово — закон». Сестры крепче прижались к отцу, довольно кивнув, и задиристо показали языки тройняшкам. «Позаботься о маме», — шепнула прекрасная, глядя на отца. «Она сейчас очень уязвима и увидит настоящую небывальщину. Небезопасную, хаотичную и непредсказуемую. Здесь было спокойно, но мир, куда вы уходите, ее ошеломит». Премудрая согласно кивнула, поддерживая сестру. «Не переживайте, верну целый и здоровый. Хотя, может, немного и потрепанный. Папа!» «Хорошо, хорошо, не верещите». Глядя на то, как Василисы стояли рядом с Бессмертным, обнимали, шептались и доверчиво смотрели в глаза, Яна моргнула, прогнав непрошенную слезоточивость. Ни к чему это. Но так трогательно и приятно было наблюдать за их близостью, что вместе со слезами хотелось и улыбаться. Широко-широко, от всей души. Своих детей Кош не просто любил, обожал. И это было заметно невооруженным глазом. С ней он вел себя иначе, как с женщиной, нелюбимой, но той, которая могла ею стать. Все-таки, каким он был с прежней бабой-ягой, могла бы она узнать тайну их отношений, когда уже не бессмертная ведьма, а непонятно какая человеческая женщина с балластом из прошлой жизни. Смог бы он принять ее именно такой? Яна потерла грудную клетку. Что-то сердце слишком расшалилось. Оно стучало, казалось, готовое выпрыгнуть и самовольно поскакать в неведомые дали. «Мррр! Может, отправимся, наконец, в дорогу?» С чисто кошачьими интонациями в голосе поинтересовался Баюн и потянулся всем своим гибким телом, выпустив немаленькие когти. Еще через миг на снегу красовался мощный черный зверь, принявший свою истинную форму. «Мне уже не терпится». «Верно говоришь, нам пора», — согласился с ним Кощей. Подойдя к Яне, он дождался, когда она напоследок обнимется с детским садом и без лишних слов помог сесть ей в седло к Сивке Бурке. «Спасибо». Погладила шелковистую гриву, взяла поводья в руки и почувствовала приятное нетерпение. Устала она сидеть в четырех стенах, даже несмотря на то, что избушка на курьих ножках — интересное и захватывающее место. Оглянулась на нее, необычную, полную волшебства всех оттенков и скрипящую, когда мощные куриные лапы переступали с места на место. Интересно было бы увидеть, как она передвигается. Наверняка весь лес от куриных пробегов содрогается. Может ли она летать? В мультфильмах часто делали смешные моменты с подобной вариацией. Яна не удержалась от смешка под нос. Какие глупости ей лезут на ум. Словно читая мысли у нее в голове, по избушкинской крыше пробежала волнистая рябь, а потом она приподняла свое потолочное покрытие и махнула пару раз. Вот теперь Бурева рассмеялась открыто и помахала в ответ. «Вы уже и общаться начали», — усмехнулся Кощей, стоя рядом. Немножко. Яна смутилась. Кощей погладил ее по бедру, проверил наличие седельной сумки, как она пристегнута к седлу, не соскальзывает ли что-то, не мешает ли, и, удовлетворившись, объявил: «Все, уходим». Яне никогда не бывало больно уходить откуда-то, а сейчас почему-то стало. «Не оглядывайся», — скользнула во вьюжную темноту рядом с ней Арысь-Поле, когда ворота открылись, а черепа полыхнули еще более неестественным пламенем, чем обычно. Ярко-изумрудным пламенем, которое оставило ожог в мыслях, будто еще какое-то воспоминание должно было случиться, но не судьба. «Почему? Это ведь дом?» — спросила Яна, слушая за спиной подбадривающие крики Василис и Троняша. Обернуться хотелось очень сильно. По правде говоря, сложнее тяги она еще не подавляла за всю свою жизнь. Ведь это так трудно не смотреть, когда позади остаются любящие люди. Обернувшись, смотришь в последний раз и не возвращаешься больше никогда. Обернувшись, можешь увидеть то, что остается по ту сторону. А знание это никому не приносит счастья, только груз. Обернувшись, рвешь себя на до и после. Но после способна обрушить на тебя проклятие. Небывальщина — странное место, страшное. И имеет множество законов, которые дети впитывают с молоком матерей. До сих пор тебя хранил дремучий лес, просыпающиеся силы Бабы-Яги, Баюн и Кощей с детьми, от опасностей, наполняющих наш мир. Но с этих пор все изменится. И ты увидишь ту небывальщину, что не опишут ни в детских сказках, ни в самых страшных кошмарах. Ты расскажешь мне об этих законах? Хотя лица женщины-рыси она не видела, но четко знала, что та улыбнулась. Непременно. В лицо ударили ветер и снежинки, когда безопасность и дом остались позади. Они почти обожгли и, кажется, могли бы располосовать все лицо, если бы им позволили. Если бы им это позволили, то Бурева бы упала замертво с волшебной лошади, не проживя на белом свете и нескольких минут. Нет, секунд, мгновений. Их вмиг бы отобрали суровая реальность и страшная магия, властвующая вокруг. Но Яна жила и уносилась прочь все дальше в сгущающуюся мглу, поглощаемая снегопадом, холодом и голодной лесной чащей. По бокам ее оберегали Баюн и Арысь-Поле. Позади мчался волчий пастырь на своем чудовищном собрате. А в опасность небольшой отряд вел Кощей Бессмертный. Яна вцепилась крепче руками в поводье и практически не чувствовала лошадиной тряски, когда они пролетали мимо вывернутых стволов деревьев по высоченным сугробам. Теперь она смотрела только вперед. Туда, где нависало над головой пуховое стылое небо, а мертвелые, застывшие навек статуи смотрели в одинокую даль. А для странствующих путников всегда горел гигантский костер, разожженный 12 месяцами. Их первым пунктом назначения был зимний лес.